Она едва сознавала, что он больше не сжимает ее запястье, а ее руки, словно обретшие собственную волю, обнимали его плечи, пытаясь притянуть еще ближе. «Пожалуйста», — запинаясь, пробормотала она, — «что вы делаете со мной? Не нужно!» Но даже говоря это, она приникла к нему, захваченная, опаленная своим желанием. Энтони расстегнул пуговицы на лифе светло-зеленого платья и развязал ленты сорочки. «Я хочу касаться тебя, лежать рядом, быть в тебе глубоко, очень глубоко». Твердые губы потянули за нежный розовый сосок, и Касси выгнулась. Он терпеливо, не торопясь, разжигал в ней страсть, пока она, наконец, не вскрикнула хрипло, исступленно. «Пожалуйста, не вынесу я этого! Ты хочешь меня, Кассандра? Хочешь ощущать меня в себе?» Глаза девушки словно подернулись пеленой. Соски, которые он перекатывал между пальцами, наливались и твердели. «Ответь, Кассандра!» «Да!» Это короткое слово, казалось, против воли сорвалось с ее губ. Энтони снова припал к ней, и, поняв, что она вот уже несколько мгновений пытается расстегнуть пряжку того самого ремня, принесшего ей столько волнений, возликовал. Впервые Касси сама пошла ему навстречу. Она безуспешно боролась с серебряным крючком и, застонав от разочарования, забила кулачками по его груди. «Наслаждайся своей страстью, любовь моя», — тихо сказал он, не отрывая глаз от ее искаженного желанием лица. «Пусть она копится в тебе, пока ты не почувствуешь, что умрешь, если не найдешь исхода». Он быстро, умело освободил ее от платья и нижних юбок. Касси хотела помочь ему сорвать ставшие тяжелыми ненужные тряпки, но Энтони не позволил. Вскоре ее белье и шелковые чулки уже лежали блестящей лужицей на ковре у ног. Он легонько погладил ее живот. Пальцы запутались в мягком облачке золотистых волос. Глаза девушки расширились в немом изумлении. Энтони улыбнулся. «Знаешь, какая ты мягкая, дорогая». Он покрыл быстрыми нежными поцелуями ее щеки, кончик носа, подбородок. Палец ласкал и гладил розовые створки. И когда он проник внутрь, Касси громко охнула, стискивая его шею, чтобы не упасть. Стройное тело содрогнулось от желания. «Еще не время, любимая», — шепнул граф. И, взяв ее за руку, повел к постели и быстро разделся сам. Она без страха и смущения упивалась видом широкоплечего мускулистого любовника. При виде поросшей темным волосом груди и плоского живота у нее невольно сжимались пальцы. Ее взгляд упал на огромный, гордо восставший отросток, и жаркий комок, казалось, осел внизу живота. Колени Касси подкосились. «Вы так отличаетесь от меня! Так совершенны!» — прошептала она, не понимая, что высказывает вслух свои сокровенные мысли. Граф негромко, торжествующе рассмеялся. «Целиком или только местами, дорогая?» «Весь!» — прошептала она. «Приятно слышать!» Он сел рядом и легко положил огромную ладонь на ее гладкое бедро. «Если бы только, — думал Энтони, глядя на нежные полураскрытые губы, — я смог заставить ее сказать о любви. Впрочем, еще рано. Еще слишком рано. Пока лишь страсть, которую он пробудил в Касси, затуманила ее разум». Девушка неожиданно повернулась к нему и, прижавшись грудью к его груди, нерешительно обняла его за плечи. Он снова погладил белый вздрагивающий живот и, поняв, что вот-вот изольет в нее влагу естества, уложил Касси и осторожно раздвинул ей ноги. «Помнишь? Я говорил, как ты сладка на вкус, Кассандра». Он прижался губами к мягкому холмику, ниже, еще ниже, к напряженному бугорку, изнывающему в ожидании ласк. Касси еле слышно застонала и, выгнув спину, подняла бедра, ощущая, что горящие губы пьют капельки женской росы. Вздрогнув, она затрепетала, и Энтони чуть отстранился, чтобы войти в нее. Она скрестила ноги у него за спиной и подалась вперед, вбирая его еще глубже. Энтони вторгся в нее, отдаваясь древнему ритму любви, и потерял голову, услышав тонкий пронзительный вскрик. Девушка забилась в экстазе, и он почувствовал, как неудержимо взрывается в глубинах ее тела, наполняя ее своим семенем. Когда все было кончено, он лег на нее, но, боясь раздавить, попытался откатиться. Но девушка только сильнее сжала руки, обнимавшие его спину, не давая пошевелиться.